Между обитателями Регби-Холла и жителями Тавершелла не было никакого общения. Никто не снимал перед Чаттерлеями шапок, никто не делал реверансов. Углекопы лишь глазели на них, хотя лавочники иногда приподнимали перед Конни головные уборы, как перед знакомой, и неловко кланялись Клиффорду. Вот, пожалуй, и все. Между ними пролегла бездонная пропасть, и с обеих сторон ощущалась глухая неприязнь. Вначале Конни страдала от затаенной враждебности, изливавшейся, словно моросящий холодный дождь из деревни. Потом душа ее закалилась, и она стала воспринимать такое отношение, как своего рода тоник, к которому просто нужно привыкнуть. Дело было вовсе не в том, что к ним с Клиффордом относились плохо, просто они принадлежали к иной расе. Часть его тела выглядела так же элегантно и импозантно, как и в былые годы. Он и раньше не был похож на современных женоподобных молодых людей. Напротив, румяное лицо и широкие плечи придавали ему вид крепкого деревенского парня. Но теперь его подлинную натуру выдавали мягкий колеблющийся голос, а главное — глаза. В одно и то же время дерзкие, испуганные, уверенные и сомневающиеся. Часто он вел себя вызывающе высокомерно, а потом снова держался скромно и нерешительно, чуть ли не робко.